Фрагмент 7. Проснувшись, я пролежал почти час, когда включилось освещение. Найденная на полу аккуратно свернутая записка не принесла удивления. Текст следующий. Все пошло немного не по плану. Власова я вам подарил, но то, чего хотел, добиться не смог. В данный момент у вас есть два варианта. Первый – просто сдохнуть. Вряд ли вы согласитесь. Вариант 2 – пройти небольшое испытание и принести организации «Светлое будущее» много денег в случае благоприятного исхода. Бонусом будет жизнь и дальнейшее путешествие на Остров Свободы. Рудников смерти вам не избежать, как видите. Мой совет – соглашайтесь на испытание. Не обещаю, что будет легко. Жизнь сама по себе сложная штука. По скриптум. Друг получил аналогичную записку. До встречи в случае благоприятного исхода. Написана записка тем же почерком, что и прежнее послание. Хороший почерк у доброжелателя. Жалко выбрасывать шедевр в отхожее место. Следом за запиской в отверстие в полу отправился завтрак. Чувствую, что голоден. Интересно, почему не худеет Власов? Или до попадания в тюрьму он был еще жирнее. Примерно в обед, если мой временной ориентир не сбился, за мной пришли. Два здоровяка нацепили на руки одноразовые наручники и повели по нескончаемым коридорам. В отличие от тюрьмы, коридоры светлые, покрытые качественным линолеумом. На стенах и потолке пластиковые панели, а освещение дают многочисленные точечные светильники. После 10 минут блужданий я оказался в небольшой комнатушке и был усажен на один из имеющихся в наличии двух стульев. Здоровяки ушли, а на их смену пришел слащавый молодой парняга в кофейном строгом костюме и натертых до блеска туфлях. На вид пареньку лет 25, европейской внешности. Волосы аккуратно уложены, идеально выбрит и, кажется, накрашен. Любит красиво выглядеть. Хотя, кто знает, может и полностью. «Джон Блейк», — представился парняга и протянул ручонку. «Маникюром увлекается. Физическим трудом нет». «Не могу пожать руку», — сказал я и показал скованные за спиной наручниками руки. «Освобождать не советую, потому что за себя не ручаюсь». «Сильно разозлишь? Успею убить и так. Зовут меня Никита Ермаков, если ты не знал. Можешь звать просто Ник». Джон Блейк кивнул и на английском попросил. «Повторите, пожалуйста, на английском или немецком языках. Русский, к сожалению, не знаю». «Руки связаны», — по-английски сказал я. «Остальное тебе лучше не знать». Джон Блейк улыбнулся. «Я уловил в интонации нотки угрозы, поэтому хочу предостеречь вас от агрессии. Ни к чему хорошему она не приведет. Я всего лишь мелкий исполнитель таких же мелких поручений. Меня отправили к вам для проведения инструктажа, если его можно таковым назвать. Готовы слушать?» Я кивнул. Джон Блейк, снова улыбнувшись, заговорил. «Вы и ваш друг слишком дорого обошлись нашей организации. Почему это случилось, по-прежнему выясняется, и виновные уже частично наказаны. Увы, но затраченных денег это не вернет. Разве что частично. Мое начальство думало над тем, как с вами поступить, и решила немного заработать на ваших смертях. В ходе недавних событий прошел слух, что вы крайне везучий, и поэтому есть вероятность, что ваше везение принесет нашей организации хороший доход. В городе Иерихон есть место, которое называется «Арена жизни». Живыми с нее редко кто выходит. У вас два варианта. Первый вариант — вы соглашаетесь на поставленные условия и добровольно выходите на арену. Второй вариант аналогичен первому. Никаких изменений, за исключением одного. Вы все равно окажетесь на арене, но уже не добровольны. Что скажете, Ник?» Я тихо засмеялся и, посмотрев на пол, ответил. «Я согласен. Тупой вопрос, если честно. Желаете узнать подробности?» С интересом во взгляде спросил Джон Блейк и сделал непонятный мне жест рукой, словно кого-то позвал. «Валяй», — небрежно бросил я и по-английски добавил. «Желаю подробностей. Максимальных подробностей». Единственная ведущая в помещение дверь открылась, и двое наемников внесли стол, заставленный едой и напитками. Аккуратно внесли. Поставили между мной и Джоном Блейком. Не забыли снять с меня наручники стяжки, а затем быстро удалились. «На VIP-статус не рассчитывайте», — Блейк опять улыбнулся. «Но хорошее отношение вам полагается отныне и впредь. Угощайтесь, Ник». упрашивать меня не пришлось. В бокал плеснул вина, а в тарелку наложил вкусно пахнущих кусков мяса, задобрив их макаронами в каком-то красном соусе. Еда достойна высших похвал. Вино тоже отличное. Блейк приступил к рассказу подробностей. «Арена жизни — место, в котором часто умирают люди. За это ее так прозвали. У нас любят повеселиться. По сути, арена — это огромный комплекс зданий, которому в Иерихоне отведено отдельное место. Там есть как и обычные небольшие арены с местами для посетителей, так и самые настоящие труднопроходимые лабиринты и даже пещеры. Строилась арена жизни с одной целью — дать богатым развлечения. У светлого будущего все получилось. Арена пользуется большим спросом. Соревнования на арене проходят раз в 3 месяца и длятся около 10 дней. Максимальное количество участников не ограничено. Так как с прошлых соревнований прошло меньше месяца, вы будете участвовать во внеочередных соревнованиях и с принудительным статусом. Выйти из игры вам не позволят. Получить денежное вознаграждение тоже. Кроме вас, Ник, и вашего друга больше никого не будет. За исключением противников. Но об этом я сказать не могу. Закрытая информация. В экипировке и вооружении ограничений нет. В рамках правил, конечно. Если обязательные условия испытания — это холодное оружие, то огнестрельного вам не дадут. Все просто, как видите. Наличие камер, прицепленных к вашим головам, и постоянно транслирующих изображения на сервер арены — обязательные условия. Людям нужно шоу. Особо ценятся записи, сделанные от первого лица. За них обеспеченные люди готовы отдавать немыслимые деньги. Также у нас имеется тотализатор, но это отдельная история, и вам она будет вряд ли интересна. Есть вопросы? Задавайте. Я залпом допил вино, поставил бокал на стол и, снова наполнив его, спросил. Какова вероятность, что мне придется драться насмерть с напарником? Я не вправе отвечать, Джон Блейк кивнул глазами. О всех предстоящих поединков вы узнаете перед поединками. Другие вопросы? Кивнув и быстро прожевавшись, я спросил, когда начнется первое испытание? Блейк ответил так, словно является роботом. Первое испытание будет через 3 дня. Через 2 дня вас перевезут на территорию арены. Мы извиняемся за ожидание, но на организацию требуется время. От твоей вежливости тошнить начинает, буркнул я. Считай, что я послал тебя далеко и надолго. Мне все понятно. Хотя нет, последний вопрос. 2 суток мы так и будем сидеть в тюрьме и жрать баланду, или нам дадут нормальные условия? Вы получите хорошие условия для проживания и нормальное питание. Все, что пожелаете, кроме свободы. Считаем разговор законченным? Я кивнул. Считаем. Фрагмент 8. Ты не понимаешь, Никита. Ты ничего не понимаешь. Андрюха носится по номеру, в который нас поселили, словно Карлсон, которого заправили закисью азота. «Ты вообще ничего не понимаешь, Никита! Арена жизни, сука! Ареной боли и страданий ее нужно было назвать! Ареной трупов! Ареной жмуров! Ареной мертвецов, в конце концов!» Приблизившись, он ткнул мне в грудь кулаком и выдал. «Ты догоняешь, что мы там сдохнем?» Пожав плечами, я переместился к дивану, сел на него и, закинув ноги, ответил вопросом. Если все так плохо, то почему-то согласился. Андрюха наградил меня злобным взглядом и направился к имеющемуся в номере бару. Вытащив из него бутылку водки, открыл ее и сделал мощный глоток. Не поморщившись, сказал. «Все правда плохо, Никит. Может, нажремся, а?» Я махнул рукой, ответил. «А давай нажремся». Проснулся я от выплеснутой в лицо воды. С трудом разлепив глаза и пытаясь не сдохнуть от головной боли, посмотрел на Бокова. «Улыбается, сволочь такая! Почему мне так плохо? У светлого будущего водка, что ли, паленая? На, выпей!» Андрюха поставил на стеклянный столик бутылку воды, пустой стакан и пластиковую белую тубу с таблетками. «Мы вчера пережрали нехило. Таблеточки волшебные. Выпьешь, поймешь. Лучше сразу 2. Я наполнил стакан водой и закинул в него 2 таблетки, которые тут же зашипели. Не дождавшись, пока они растворятся, осушил стакан. Снова наполнил и опять осушил. Успокоился, когда в литровой бутылке ничего не осталось. Через силу заставив себя встать с дорогого тканевого дивана, мысленно поблагодарил светлое будущее, что он не кожаный, и побрел в туалет. Был бы диван кожаным, то я бы, наверное, не пережил ночи. Кожа для красивого вида, ткань для удобства. Хорошая, качественная ткань. Спать на коже — то еще удовольствие. И почему, стоя напротив унитаза, я думаю о такой ерунде? «Сколько времени?» Сходив в туалет и приняв душ, я стал похож на человека. Таблетки помогают. Не ожидал, что похмелье отступит так быстро. 8 утра, Никита. Помоги мусор прибрать. Не знаю, убирают ли в номерах, но я на этот срач смотреть больше не намерен. Андрюха пытается навести порядок в номере и одновременно с этим приготовить завтрак. На приведение номера в первоначальное состояние нам потребовалось 20 минут, по прошествии которых мы сидели за столом и завтракали. Андрюха приготовил омлет с беконом и салат из свежих овощей. Холодильник забит продуктами до отказа, но фантазии у него хватило только на это. «Помнишь что-нибудь?» — спросил я. «Помню до момента, пока пили водку». Андрюха поморщился, словно почувствовал запах алкоголя. «И первую стопку абсента помню, вторую уже нет». «Везет тебе», — я тоже поморщился. Стоит подумать об алкоголе, и неприятные ощущения, которые победили чудо-таблетки, начинают возвращаться. Чья идея была пить абсент? Твоя или моя? Общая, Никита. У тебя челюсть не болит? Просто у меня кулак побаливает. Я пошевелил челюстью, но неприятных ощущений не нашел. По ней точно не попадало. Над левым виском имеется небольшая шишка. Думал, что ударился о что-то, и не помню. Оказалось, что получил от Андрюхи. За что, не помню. Он тоже не помнит. Может, не поделили чего. А может, просто поспорили. Пить нам нельзя. Пить мы не умеем. В 11 в номер пришел Джон Блейк в компании Мулата преклонного возраста. Мулат принес с собой чемоданчик. Одет в темно-синюю рабочую одежду без надписей, Джон Блейк, как и в первую встречу, выглядит с иголочки. Костюм на нем сегодня белоснежного цвета. Рубашка голубая. Галстук ярко-красный в цвет туфель. Не перестает улыбаться. «Здорово, полупи...» — я осекся. «В общем, good morning, мисс Блейк. Тьфу ты, мистер Блейк». Поздоровавшись, Джон Блейк представил нам Мулата. «Это Фарей. Он стилист. Я привел его для того, чтобы привести ваши головы в порядок». Андрюха нахмурился и спросил. «Ты еще для чего? Мы сами побриться можем». Блейк ласково ответил. «Это, так сказать, коммерческая составляющая. Похожие на бездомных вы не выглядите привлекательно. Зрителю нужна красота. И не важно, что, скорее всего, ее быстро подпортят. Завтра вас ожидает фотосессия. Послезавтра будет выпущена реклама с вашими фото и короткий видеоролик. Нашей организации нужно как можно больше клиентов, поэтому сегодняшний день будет посвящен вашему внешнему облику. Увы, но иначе нельзя». «Как я выгляжу?» — Андрюха вышел из примерочной. «Как гомо-вояка», — буркнул я. «Устал, потому что». «А если по-нормальному, Никит?» Я показал большой палец. «Выглядит Боков отлично. Прическу Фарей ему сделал крутую. Бороду тоже. Плюсом немного подмолодил лицо и замазал все шрамы. Камуфляжные костюмы нам сшили на заказ. Андрюх похож на крутого брутала качка вояку. Я от него, можно сказать, не отличаюсь». «Удобно?» — поинтересовался я. Андрюха помотал головой и ответил. «Костюмчик выглядит круто и подчеркивает все мои достоинства, но на этом его плюсы кончаются. Дерьмовый он, если с точки зрения удобства смотреть. Одно неловкое движение и разойдется в районе задницы. Мы с тобой, правда, смахиваем на полупи...» «Не продолжай», — я показал Андрюхе кулак. Блейк сказал, что одежда только для фотосессии и видеоролика. На арену мы выйдем в нормальной одежде. Надеюсь. После того, как Блейк и еще несколько таких же, как он, оценили наш внешний вид, нас отправили отдыхать. Пить на этот раз не стали. Поужинали и разбрелись по своим кроватям. Никогда бы не думал, что ничего не делая, можно столь сильно устать. Особенно сильно меня вымотала неоднократная примерка костюма. Джон Блейк разбудил нас в 7 утра и, не дав даже позавтракать, потащил в съемочную студию. Я ошибся, назвав примерку одежды сложным занятием. Позировать посложнее будет. Никогда не думал, что стану фотомоделью. Закончив фотосъемку ровно в обед, мы быстро перекусили и приступили к видеосъемке. И это было самым сложным. Съемочная группа требовала невозможного, но мы справились. Правда, только к рассвету. Обессиленные пришли в номер и рухнули спать. Я и Андрюха, словно сошедшие с обложки глянцевого журнала, примерно за минуту захватываем дворец пана, уничтожив около сотни его людей, а затем и его самого. После секунд 10 радуемся победе в объятиях десятка красоток. Андрюха и я выглядим еще лучше и вдвоем разносим неожиданно появившийся из портала конвой. Минуты за полторы примерно, оставив после себя горы трупов. Потом секунд 20 нежимся в объятиях прекрасных рабынь, которых спасли и сделали свободными. О детях ни намека. Мы снова вдвоем. Попадаем в плен. Завалив два десятка наемников, сваливаем в Черногорье, продолжая валить наемников направо и налево. Трупов сотни. 3 минуты, а целую армию успели положить. Лейн и его бравые ребята чудом умудряются нас поймать и доставить в Иерихон. Мы кричим, что не собираемся сдаваться, ролик заканчивается заставкой «Арена жизни». «Фотки вам понравились?» — Блейк светится от счастья. «Что насчет ролика?» Я ответил первым. «Пафоса многовато, но в целом неплохо. У вас хорошая команда, качественный видеомонтаж». «Графика», — поправил Блейк. Андрюха слегка хлопнул его по плечу, отчего он чуть не перелетел через стол. Схватив ноутбук, Блейк отбежал к двери и протараторил. «Рад, что вам понравилось. Сегодня вечером я снова вернусь и предоставлю приблизительный план мероприятия. Можете отдыхать». Как только Блейк исчез из номера, я отправился спать. Арена все ближе и ближе. Нужно набраться сил. Жуткие истории, связанные с ареной, которые рассказывает Боков, я стараюсь не слушать. Слишком уж они жуткие. Фрагмент 9. Огромная надпись «The Arena of Life» начала светиться с наступлением сумерек. Темнеет в этой части материка в начале 10 вечера. Здесь не бывает зимы, не бывает затяжных дождей и почти никогда не бывает плохой погоды. Легкий ветер приносит с моря приятную свежесть весь год, а температура не падает ниже 20 градусов и не повышается больше 40. Иерихон — маленький рай. Жаль, что только с виду. На самом деле он является адом. «Километров 10 до арены», — сказал я, наслаждаясь свежестью через открытое окно. «Почему я не видел этой надписи ранее?» Андрюха, облокотившись на подоконник, ответил: «Надпись поднимает только тогда, когда арена работает. По местному ТВ уже рекламный ролик вовсю крутят. Мы с тобой теперь популярны. Красиво нашу скорую смерть преподносят». «Ты достал, Андрюх!» — я переместился на диван. «Вроде же договорились не говорить о предстоящем. Забыли и радуемся. Не вспоминаем». «Не вспоминаем, я тебе говорю». «Не вспоминаем?» Андрюха слишком агрессивно закрыл окно. «Не могу я не вспоминать, Никита. Хочешь, поведаю тебе веселую историю о 5 парнях, которые оказались на арене жизни и пытались выиграть? Эти парни были почти такие же, как мы. Не по своей воле на арену они вышли». Махнув рукой, я нехотя согласился. «Ну, рассказывай», коль уже начал. Поставив стул напротив дивана и сев к спинке грудью, Андрюха внимательно посмотрел на меня и приступил к рассказу. 5 взрослых мужиков, некогда служивших во французском легионе, а затем ставших свободными наемниками, перешли дорогу светлому будущему, задолжали им денег и оказались на арене жизни. Им приготовили 5 испытаний. Первое — простейшее, которое они прошли почти без усилий. 5-е — испытание без права на победу. Их загнали в лабиринт. Без оружия загнали. Оружие было спрятано в лабиринте, и его нужно было найти, но сперва решить несколько загадок. С другой стороны, в лабиринт выпустили до ужаса голодного Фаратуса. Андрюха замолчал. Я спросил, кто такой Фаратус? Фаратус — зверюга-эндемик. Обитает только на острове Багрового Рассвета. Огромный остров, если ты не знал. Не остров, а торчащий из моря горный массив. Размером покрупнее Черногории будет. Фаратусы обитают в пещерах того острова. Фаратусы — сухопутные товарищи земных крокодилов, затянутые в переливающуюся на свету пластинчатую броню. Калаш, чтоб ты знал, броню эту не берет. Глаз у фаратусов нет, Они при помощи слуха ориентируются. Бегают фаратусы, чуть быстрее черепахи, но зато могут ползать по стенам и даже потолку. Убивают при помощи мощной пасти или лап. Я, слава богу, фаратуса не встречал, только на картинках и видеозаписях. Встречаться с ним не хочу. Что было с пятеркой наемников, спросил я, заинтересовавшись рассказанным. 8 часов мужики не сдавались и бегали по лабиринту, пытаясь разгадать загадки и добраться до заветного оружия. Добрались, но уже втроем. Их удивлению не было предела, когда в тайнике был найден целый ящик динамита. Проблемой стал огонь, которого для запала не оказалось. Спички были найдены при разгадке одного из ребусов, а затем использованы в темном участке лабиринта при прочтении очередного задания. Один из трех уцелевших парней, который первый понял, что произошло, швырнул патрон с динамитом в стену лабиринта. Тот взорвался. Нитроглицерин не любит сильные удары. Фаратус доедал то, что от троих осталось. А ведь могли выиграть. «Значит, нам нужно быть более внимательными», — спокойно сказал я. «Теперь мне хочется посмотреть все прошлые записи арены жизни. Чужие ошибки лучше своих». Джон Блейк пришел в полночь и принес с собой ноутбук. Извинившись за то, что припозднился, он уселся за стол и, открыв папку «Арена», показал нам первое изображение. «Раунд первый будет проходить в этом месте», — сказал он. «Раунд первый называется «Легкая победа». Деталей сказать не могу. Изучайте». Я внимательно посмотрел на фото. На нем изображено большое помещение размером с ангар для самолета и высоченным потолком не меньше 10 метров, плотно заставленные фанерными ящиками различных размеров. Этакий лабиринт из ящиков. Коридоров уйма, и все они разные. Узкие, через которые с трудом протиснется один человек, и широкие, по которым может проехать грузовик. Много, слишком много коридоров. На ящике при желании можно забраться и с высоты оценить обстановку. В центре здания из ящиков построена самая настоящая пирамида, вершину которой украшает метровый ящик, зачем-то окрашенный в красный цвет. На ящике имеется надпись, но что там написано, не позволяет увидеть масштаб изображения. «Увеличь красный ящик», — попросил я. Блейк увеличил. На ящике написано «Easy Victory», что означает «легкая победа». Запомнил, не забуду. «Что это значит, ты не скажешь?» «Верно?» — спросил Андрюха. Блэк покачал головой и включил следующее изображение. Сказал, «Раунд 2 называется «Холодное оружие». Думаю, вам все понятно». «Нам понятно. На втором фото изображена большая, но такая типичная арена. Или стадион, как удобно. Покрытием служит бетон, что хорошо. Был бы песок, ногам было бы туго». На песке в сравнении с бетоном никакой маневренности. Впрочем, враг, кем бы он ни был, на бетоне тоже будет чувствовать себя лучше, чем на песке. Первые ряды сидений начинаются на высоте 5 метров. Стена, окружающая бетонную овальную площадку, неприступна. Без лестницы ее точно не осилить. По всему периметру стены натянута колючая проволока. Выход на арену осуществляется через 2 обычного размера двери, и одни достаточно крупные ворота. Боюсь представить, кого через эти ворота выпускают. Получив добро на переключение изображения от Андрюхи, Блейк тихо сказал, «Раунд 3. Кровавая деревня. Фотографий тут много». Мы увидели 20 изображений, сделанных с квадрокоптера. Территория примерно в 5 гектаров площадью, плотно застроена и представляет из себя небольшую, но крайне компактную и ухоженную деревушку. 12 домиков плотно соседствуют друг с другом. У каждого есть свой забор, небольшой сад, двор и пара хозяйственных построек. Красиво, если не думать о названии. Воображению разгула не даю. Доживем — увидим. Раунд 4. Гостиница сюрпризов. Только внешнее изображение. На 4 фото, также с квадрокоптера, изображена 9-этажная гостиница. Чем-то она напоминает гостиницу «Россия», которую впоследствии снесли. Уменьшена ее копия. Что таится внутри, остается только гадать. Нехило так светлое будущее раскошелилось, когда строила арену жизни. И кто сказал, что в этом мире нет промышленных мощностей? Тут в Иерихоне, похоже, есть все. Почти все. Последний раунд, 5-й. Джон Блейк выдержал паузу. Увы, но фото нет, да и не нужно оно. Пятый раунд всегда загадка. И всегда лабиринт. Зовется пятый раунд «Лабиринт жизни». На этом все. Другой информации я предоставить не могу. Вопросы? Я встал, сумев сдержать порыв злости. Ярость, как ни крути, все-таки просится наружу. Хочется взять Блейка за шкирку, поставить на ноги и одним ударом разнести слащавую рожу. Так втащить, чтоб живого места не осталось. Всего один удар, а столько удовольствия. Есть вероятность, что Блейк не выживет. Бить сильно я умею, а физической крепости он не может похвастаться. Килограммов 50 в нем от силы, при росте в 1,70 м с небольшим. 50 слащавых килограммов. Судя по лицу Андрюхи, заехать по роже Блейка ему хочется не меньше моего, но мы же не дураки. Мы понимаем, что Блейк всего лишь исполнитель. Единственный человек, который испытывал к нам ненависть, это Власов. Он за свою ненависть уже поплатился. Все остальные, начиная от верхушки светлого будущего и заканчивая низшими исполнителями, к нам абсолютно безразличны. Мы всего лишь средство достижения прибыли. Где-то когда-то косячили, но напрямую никому дорогу не переходили. Нами попользуются, и все. На то, что мы планируем жить, всем глубоко наплевать. «Вопросов нет», — Андрюха указал в сторону выхода. Джон Блэк схватил ноутбук, но я жестом остановил его и сказал: «Вопросы есть». «Внимательно слушаю», — Блэк через силу улыбнулся. Кажется, он уловил нашу злость и сильно испугался. Я с совершенно невозмутимым выражением на лице спросил: «Твое руководство может предоставить нам 5 дней прекрасного отдыха после того, как мы пройдем все 5 раундов?» «Вы правда планируете выжить?» — удивился Блейк. Искренне удивился. «Выживаемость больших групп на арене жизни даже в очередных соревнованиях слишком низкая, а во внеочередных и речи нет. До последнего 5-го раунда доходили единицы. Я про внеочередные соревнования. Группа из 2 человек — редчайшая редкость, и было их всего 3. Вы 4-е. Ни одни не смогли пройти 3-го раунда. Зачем вам это? Вы наверняка...» Я покачал головой, и Блейк заткнулся. «Мы не планируем победить», — уверенно сказал я. «Мы победим. Чтобы вы нам не приготовили, мы все равно победим. Я прошу 5 дней на зализывание ран. Если руководство даст больше, то мы будем только рады. Ты поинтересуешься у них, Джон?» «Да-да», — Блейк энергично закивал. «Думаю, вам дадут эти 5 дней, а может и больше. Уверен, что вам их дадут». «Ну, тогда вопросов больше нет». Я впервые улыбнулся этому слащавому чудику. «Можешь идти, Джон. И не смей сомневаться в том, что мы победим. Мы ведь об этом еще на съемках ролика говорили. Слово сдержим».